Глава 18. Где-то в глубинах космоса. Сверхтяжелый крейсер «Ингард». Когда посланные техдроиды закончили обследование посадочного дока, находящегося на карантине, то выяснилось, что странный радиационный фон превышает естественный в 3 раза. Основным источником излучения этой необычной радиации был экспериментальный корабль, который на линкор доставила Тана. Даже разведывательно-спасательный буксир получил свою дозу радиации. Так что капитан линкора Яррос был абсолютно прав насчет введения карантина. Следующие 2,5 часа технические дроиды занимались очисткой дока и 2 кораблей от этой довольно необычной радиации, а после попытались открыть входной шлюз на найденном экспериментальном корабле. Как я и предполагал изначально, у тех дроидов с линкора ничего не получилось. Все же не зря военные изобретатели, инженеры, разработчики прошлого свой заработанный хлеб ели, чтобы неизвестно кто не мог вот так свободно попасть внутрь очень секретной военной разработки. Пришлось отдавать приказ капитану Росу, чтобы буксиром доставили экспериментальный корабль на «Ингард» и поместили на уровне рядом с моей Деей. Этим же рейсом следовало отправить и мою племянницу Тану. Погостила немного у своих подруг и хватит. Как только разведывательно-спасательный буксир доставил спецгруз, а также моего пилота на крейсер, он сразу же вернулся назад на линкор. После чего на все корабли нашей группы поступило четкое указание, какой следующей точке всем следовало прыгать. Наш сверхтяжелый крейсер дальней разведки уходил в прыжок последним. Мне очень понравилось, как уходили в гиперпрыжок корабли Зурнов. Они не использовали разгон перед прыжком, а просто исчезали в пространстве, словно скрывались под маскировочными полями. Когда наш сверхтяжелый крейсер «Ингард» вышел из гиперпрыжка в звездной системе «Красного карлика», все корабли нашей группы были на месте. Получив доклады от капитанов, что у всех все в порядке, последовала команда на прыжок к следующей отметке, и корабли один за другим стали исчезать в гиперпространстве. Нам пришлось сделать 5 небольших прыжков из-за нашего трофейного сфероида, пока мы наконец не оказались в пространстве Звездной Федерации. Едва корабли начали выходить из гиперпространства после 5-го короткого прыжка, как в сторону моей группы устремились 6 патрульных крейсеров, охраняющих границу, и сразу взяли всех на прицел. Первыми вышли из гиперпрыжка большие корабли Зурнов, а следом за ними трофейный сфероид. Похоже, наших патрульных очень сильно напрягло появление на границе Звездной Федерации сфероидного корабля Драктов и 2 больших линкоров Зурнов. Но они, к удивлению пограничников, не проявляли никакой агрессии и, зависнув в пространстве, спокойно чего-то ждали. Команды патрульных крейсеров прекрасно понимали, что даже против этих 3 кораблей-чужаков сил у 6 крейсеров, откровенно говоря, маловато. А тут неожиданно стали появляться необычные корабли, которые из патрульных вообще никто никогда не видел. Сначала рядом с чужаками появился тяжелый боевой крейсер «Дана», а за ним вышел из гиперпрыжка большой исследовательский линкор «Дара». Лишь когда рядом с этой странной группой кораблей появился сверхтяжелый крейсер дальней разведки «Ингард», патрульные Звездной Федерации смогли вздохнуть спокойно. Тарх через связиста довольно быстро связался со старшим офицером пограничного патруля и передал ему наши опознавательные коды, заодно сообщив, что на сверхтяжелом крейсере дальней разведки присутствует сам Верховный Главнокомандующий Звездной Федерации. Напряженная атмосфера на патрульных крейсерах, связанная с появлением неизвестных кораблей на данном участке границы, была снята. Капитанов патрульных крейсеров я пригласил к себе на «Ингард», где за совместным обедом в кают-компании попросил приглядеть за группой моих кораблей, чтобы никто не потревожил их и не проявил в отношении гостей каких-либо враждебных действий. Мне необходимо было время, чтобы слетать на Реулу и предупредить всех о появлении возле столичной планеты необычных гостей на кораблях незнакомого типа. Через 2 часа, проводив капитанов патрульных кораблей Звездной Федерации до стыковочного шлюза, мы с капитаном Ларом Конуэлом проследовали в центральную рубку управления крейсера, где я отдал Тарху и Фоме долгожданный для всей моей команды приказ подготовиться к гиперпрыжку, следуем в 4-й сектор, к изначальной точке отправления. «Командир, временные изменения в коррекцию этого прыжка будем вносить?» — спросил меня пространственный навигатор. «Нет, Фома, сейчас никаких временных изменений мы не будем вносить. В этот 4-й сектор придется прыгать всем кораблям нашей группы, а также нашим гостям. Мы точно не знаем, сколько времени прошло на Риуле с момента старта нашего сверхтяжелого крейсера. А разбросы в твоих временных вычислениях порой составляют не один десяток лет. Так это не мои ошибки в вычислениях, командир. Мои вычисления всегда были точными. Это побочное влияние на прыжки пространственно-временных аномалий. Тем более. Поэтому мы уходим в прыжок без всяких временных коррекций. А для тебя задание, Фома. Зафиксируй у себя в памяти эту точку в пространстве, чтобы мы могли вернуться к нашей группе кораблей. Принято. Конечная точка в пространстве мною зафиксирована. Но я хотел бы вас предупредить, командир. Так как мы отправляемся не в зафиксированную ранее точку пространства-времени, из которой состоялся старт нашего корабля, то возможно большое расхождение во времени возвращения. Насколько большим может быть расхождение, Фома? От нескольких месяцев до нескольких лет. Надеюсь, что насчет нескольких лет нашего отсутствия на Риуле ты немного погорячился в своих вычислениях, Фома. Никак нет, командир, я нисколько не погорячился. Я вам пока сообщаю лишь только предварительные данные своих пространственно-временных вычислений. Вот и хорошо, что все твои данные предварительные, Фома. Когда мы вернемся на Риулу, то тогда ты сделаешь свои окончательные выводы. Тарх, предупреди всех, что мы прыгаем домой. Слушаюсь, командир. Внимание! Всем на крейсере занять свои места согласно штатного расписания. Через 3 минуты уходим в прыжок на Риулу. Похоже, что появление сверхтяжелого крейсера дальней разведки в 4-м секторе звездной системы Яры вызвало определенный переполох среди военных. В сторону сектора нашего прибытия одновременно стартовало около десятка боевых кораблей. «Командир, вы случайно не знаете, что эти действия вообще означают?» – задал мне вопрос капитан Конуэлл. «Понятия не имею, Лар, но постараюсь все выяснить. Связист, соедини меня с диспетчером центрального пункта стратегической защиты зоны А-256. Командир, данный канал связи полностью чист, даже никаких помех на нем нет. Диспетчер центрального пункта на наш вызов по этому каналу не отвечает. Связист, срочно проверь все доступные каналы связи. Найди мне диспетчерскую столичной системы. Принято. Ждать нам с Ларом пришлось несколько минут, прежде чем раздался голос связиста. Командир, обнаружен канал связи с переговорами диспетчерской службы. Почему так долго шел поиск? В моих архивах памяти этот канал связи имеет отметку как гражданская диспетчерская служба Империи Аркона. Когда мы покидали нашу столичную систему, данный канал связи на Риуле не использовался. Я понял тебя. Соединяй меня с диспетчером. Принято. Соединяю. И в тот же момент в центральной рубке управления раздался сильно взволнованный, но очень знакомый мне девичий голос. «Диспетчерская вызывает неизвестный крейсер дальней разведки. Ответьте! Диспетчерская вызывает неизвестный крейсер дальней разведки. Ответьте!» «Мириэль, с каких это пор мой корабль стал неизвестным крейсером дальней разведки? Что у вас там вообще происходит?» «Ой, а откуда вы меня знаете?» «Так, похоже, Мириэль, что-то у вас действительно произошло, раз ты меня по голосу не узнала. Таким образом, мы с тобой будем долго в угадайку играть. Связист, быстро задействуй двухстороннюю видеосвязь». «Принято. Выполняю». На большом центральном экране монитора появилось лицо повзрослевшей Мириэль. «Станислав Иванович, это точно вы?» – удивленно спросила диспетчер. «Рассказывай, девочка, что у вас там происходит? Почему на связи ты, а не Дара? И почему боевые крейсера движутся в нашу сторону?» «Согласно решению Военного Совета Звездной Федерации, все военно-космические силы перешли на новейшую систему защищенной гиперсвязи. Дара теперь управляет диспетчерской службой военно-космического флота. Я уже передал ей сообщение о вашем возвращении, так что все боевые крейсера скоро вернутся на место своей постоянной дислокации. После вашего отлета я училась на диспетчера у Дары. Потом 4 года работала по специальности, пройдя нелегкий путь от должности простого дежурного до старшего диспетчера. А вот теперь возглавляю гражданскую диспетчерскую службу». «Поздравляю, девочка. Вот только я не понимаю одного. Как же вы на пару с Дарой за столь короткое время забыли, как выглядит мой крейсер «Ингард»?» «Понимаете, Станислав Иванович, прошло больше 5 лет, как вы последний раз выходили на связь с диспетчерской службой Риулы, а потом еще это сообщение о вашей возможной гибели в битве с флотом арахнидов». «Погоди, девочка, какое сообщение? Какая еще битва? Мы вообще никогда не воевали с арахнидами». Три года назад на Риулу прибыл на личной яхте сын одного из глав великих домов мира Аграфов. Он подробно рассказал, как вы спасли его лично и команду его корабля, а потом передали всех спасенных главе великого дома светлорожденных. Капитан-командор Иринель Тернах предоставил нам запись вашего разговора, где вы разрешили ему посетить нашу столичную планету. Он также сообщил нам, что вы отговорили его отца от участия в войне с арахнидами, а сами отправились навстречу Большому флоту пауков. Вот поэтому кто-то из высших чинов Военного совета Звездной Федерации выдвинул предположение, что ваш корабль в результате битвы могли захватить арахниды и получить коды ко всем военным каналам связи. Из-за этого военные не только поменяли свои секретные коды, но и полностью перешли на новейшую систему защищенной гиперсвязи. Я понял тебя, Мириэль. Однако сразу хочу всех разочаровать. С флотом арахнидов мы действительно встречались, но расстались с ними вполне даже дружелюбно. Никакой большой войны между мирами аграфов и арахнидов в ближайшие столетия не будет. Этот вопрос теперь можно не поднимать. Ты мне лучше расскажи, что у меня дома сейчас происходит. В вашем доме все хорошо. Ариэла выучилась и стала медиком. Она в данное время работает в столичном медицинском центре и продолжает присматривать за вашим хозяйством. Кормит малышей, которые родились у древних сполотов и гарнов, а также следит за порядком. Ярославна с детьми и своей мамой постоянно находится за городом, на даче Яры. Выращивают какие-то новые сорта овощей и фруктов. В Старгард они приезжают довольно редко. Последний раз я видела Ярославну 3 года назад, но она и тогда больше с Ариэлой общалась, чем со мной. Вот вроде кратко и все новости. Что-то мне не нравится твой краткий рассказ, Мириэль. Давай, говори на чистоту, что у вас там в действительности произошло. Мне бы не хотелось об этом говорить, Станислав Иванович. Опустив глаза вниз, еле слышно произнесла старший диспетчер. Как же так? Судя по твоему виду, все обстоит гораздо хуже, чем ты мне тут поведала. Нет-нет, что вы. Это касается только меня лично. А вот тут я не соглашусь с тобой. Рассказывай честно, что у вас там произошло. Жестко потребовал я ответа от девушки. Только не по этому открытому каналу. Сейчас я с тобой свяжусь по каналу своей персональной связи. А что это за канал персональной связи? Скоро узнаешь, ответил я и приказал Бручу связаться с Мириэль. Канал личной связи установлен, вернувшийся. Так что можешь спокойно общаться. Мириэль, ты сейчас хорошо слышишь меня? Да. А как это у вас получилось? Я слышу ваш голос прямо у себя в голове. Это не важно, девочка. Для меня сейчас важно, что у вас там произошло. Говори мысленно. Наш разговор никто посторонний не сможет услышать. Я поняла вас. 3 года назад была моя очередь присматривать за вашим домом, так как Ариэла ушла на сутки дежурить в столичный медицинский центр. Я навела в доме порядок и стала кормить подросшее поколение ваших 4-ногих любимчиков. Они в тот день были какие-то грустные, и совсем не хотели кушать. Поэтому я стала им рассказывать, как вы нас всех сильно любите и будете очень огорчены, если все они заболеют от того, что перестали кушать. Я не знала, что в этот момент с дачи Яры вернулась в город ваша семья. Арина Родославна стояла позади меня и слышала все, что я говорила подросшим малышам. Она сначала обозвала меня гулящей девкой, залезшей в постель к женатому мужику, а потом и вовсе выгнала меня, запретив появляться на пороге вашего дома. Я не знаю, что значит сказанная ей фраза, тем более, что я никогда в вашу спальную комнату не заходила. Но мне было очень обидно, что меня ни за что оскорбили и выгнали, как какого-то преступника. После этого я пошла в столичный медицинский центр и сообщила Ариэле, что мама Ярославны меня выгнала и запретила приходить в ваш дом. Поэтому следить за порядком и кормить малышей до вашего возвращения ей придется одной. Я все прекрасно понял, девочка. Главное, не волнуйся, пожалуйста, так сильно. Ты ни в чем не виновата. Если тебе не трудно, передай Ариэле, чтобы она подготовила гостевые комнаты в моем доме. Скоро у меня будет много гостей. А за свои грубые слова Арина Родославна у тебя еще будет просить прощения. Или я ее надолго изолирую от общества. Я никому не прощу обиды моих близких и друзей. Даже маме моей жены. Не нужно ее заставлять просить прощения, Станислав Иванович. Иначе она обозлится на меня еще больше. Не переживай, девочка. Ничего она тебе больше не сделает. А если начнет козни строить, то отправиться на постоянное место жительства на Лерну. Но ведь там же живут только пауки Гайдори. Вот и хорошо. Пусть там практикуются своим ядом брызгать. Гайдори ее быстро научат правильному поведению в обществе разумных. Станислав Иванович, а вы сейчас к какой орбитальной станции стыковаться планируете? К военной или гражданской? Мне это нужно знать, чтобы согласовать с Дарой. Сейчас я вообще не планирую посещать орбитальные станции. Я прибыл, чтобы сообщить, что скоро в четвертый сектор прибудут корабли неизвестной для вас постройки. Чтобы тут никаких агрессивных действий против них не замышляли. Там корабли с моей командой и мои гости. Станислав Иванович, я в данный момент транслирую наш разговор Даре. Она спрашивает, что за корабли нам следует ожидать. Тогда давай вернемся на обычный канал общения с диспетчером и подключай к нашему разговору Дару. Я поняла. Сейчас я сделаю. Дара, ты подключилась к связи? Да, командир, подключилась. Прибытие каких неизвестных кораблей нам следует ожидать? Пометьте для себя, девочки. В четвертом секторе скоро появятся тяжелый боевой крейсер Дана и большой исследовательский линкор Дара. На них в данный момент находятся экипажи моей старой команды. Они все изначально древние и подчиняются только мне. Третий корабль – это наш боевой трофей, большой сфероид Империи Драктов. Сейчас на нем перегонная команда. Она состоит из представителей мира Джере, мира Аркона, а также запретного мира. Кроме них в указанный сектор столичной системы прибудут корабли наших гостей. Два больших линкора Зурнов из другой вселенной. Командир, но ведь всем известно, что Зурны никогда и ни с кем не шли на контакт, а сразу уничтожали любые корабли разумных, сказала Дара. Я тоже никогда не слышала про какие-либо контакты с Зурнами, взволнованно прозвучал голос Мириэль. Это потому, девочки, что никто просто раньше не знал, как нужно общаться с Зурнами, и вместо общения все нападали на их корабли. Хочу сказать, что мы с ними нормально пообщались. И они ни на один из наших кораблей даже не думали нападать. Мало того, Зурны охотно приняли мое приглашение посетить нас и установить дружеские связи. Главное в общении с Зурнами – это не проявлять против них никакой агрессии. Я поняла вас, командир. Мы все подготовим для торжественной встречи вашей команды и ваших гостей. Когда они прибудут? – спросила Дара. Сейчас мы отправимся на встречу с ними и передадим им точные координаты для прыжка в четвертый сектор. Я прибыл в одиночку заранее, чтобы предупредить военный совет на Риуле. Они же по незнанию могут и новую войну развязать, только уже не между кланами или мирами, а между двумя вселенными. Не волнуйтесь, командир, все будет сделано в лучшем виде и на высшем уровне. Наш с вами разговор уже дословно передан военному совету Звездной Федерации. Вот и хорошо, тогда конец связи. Конец связи, командир. Конец связи, Станислав Иванович. По окончании разговора в рубке была тишина. Первым ее прервал капитан Коннелл. Командир, так это правда, что на Риуле прошло уже больше 5 лет? Получается, что правда, Лар. Это как раз то, о чем ранее нас с тобой предупреждал пространственный навигатор Фома. Влияние пространственно-временных аномалий проявилось для нас вот в таком вот необычном виде. Если бы мы были одни, то могли вернуться в то же самое время, из которого стартовали. Но нам бы тогда никто не поверил, что мы пробыли в космическом пространстве долгое время. А так как мы сейчас возвращаемся не одни, а с гостями из другой вселенной, то все жители Риулы будут думать, что мы пробыли в полете несколько долгих лет. Я все понял, командир. Думаю, что следует предупредить все наши экипажи, что не стоит никому рассказывать, где мы были и что делали. А вот это, я думаю, будет самым верным решением. «Командир, через какое время будем уходить в гиперпрыжок?» – спросил главный эскин крейсера. «Тарх, мне надо связаться кое с кем, а после разговора стартуем. Для начала включи полную маскировку крейсера». «Принято, командир. Маскировка корабля на максимальном уровне включена». «С кем вас соединить, командир?» – неожиданно спросил связист. «Твои услуги не понадобятся. У меня есть свое устройство для общения», — сказал я и показал всем на необычный обруч на моей голове. «Понял. Не буду мешать». Усевшись в свободное кресло, я дал команду Бручу создать одностороннюю связь с женой. Мне очень сильно хотелось узнать, обстановку, сложившуюся в моей семье, не выдавая своего присутствия. Вернувшийся. Канал наблюдения и связи создан. Подключение к разуму Ярославны произведено. То, что я увидел, а потом и услышал, мне абсолютно не понравилось. Моя любимая жена Ярославна шла по тропинке между длинными грядками с различными овощами в направлении тещи, которая пропалывала что-то похожее на огурцы. «Мама, мне только что Ариэла сообщила, корабль Стаси вернулся в нашу систему. Он ее попросил подготовить все гостевые комнаты в доме». «Врет твоя ушастая! Не верь ей, змеюки подколодной, разлучница коварной!» «Да с чего вы вообще решили, мама, что она какая-то разлучница?» «А с того! Вот ты бы просто так, без всякого интереса и зарплаты, стала бы присматривать за домом и хозяйством женатого мужчины!» «Я бы, наверное, не стала. Только никак не пойму, к чему вы это клоните, мама?» «А вот к чему! Ты сколько лет от него весточки не получала? Больше 5. А муженек твой разлюбезный, Янтер-разлучница, в первую очередь доложился о своем появлении, а не тебе сообщил. Ну скажи мне, где он? Почему к своей любимой жене не заявился? Он поди уже и забыл давно, что у него когда-то жена с детишками была. Все они, мужики, одним миром мазаны. А вояки так и вообще хуже всех на свете. Вот и сейчас она тебе про появление Стася наплела, чтобы своих знакомых в наш дом заселить. А потом ентих ушастых оттуда палкой не выгонишь. Разворуют у нас все добро и загадят весь дом». «Да что вы такое говорите, мама? Вы чего на других людей напраслину наводите? Здесь вообще не воруют. Вы не путаете жизнь на земле и на Реуле. Из чего вы вдруг решили, что это ваш дом? За какие такие ваши вещи в нем вы так беспокоитесь? Насколько я помню, все, что у вас сейчас есть, вам дал мой муж. А вы... за его же проявленную доброту, его же еще и грязью поливаете. Запомните, мама, большой дом в городе принадлежит моему мужу Стасю. Он сам вправе решать, приглашать каких-либо гостей к себе в дом или нет. И никаких ваших советов и разрешений ему для этого не надобно. Ну и топай в город, к своему разлюбезному муженьку. С катертью дорожка. И без твоей помощи тут обойдусь. Не хочу более от тебя глаза мозолить. Все, иди давай». Не мешай мне делами и грядками заниматься. «Мама, а вы ничего не напутали? Это все-таки моя дача и мои огороды. Мне все это Стась подарил. Чего же вы меня гоните из моей же собственной хаты?» «Еще одна собственница нашлась на мою голову. Слово ей не скажи», — озлобилась на мать. «А все потому, что мать правду ей про мужа сказала». «Какую такую правду вы мне сказали?» «Обыкновенную правду, что забыл муженек твой про тебя и деток малых». «Я одного понять не могу, мама. Чего вы добиваетесь? Почему вы решили, что Стась меня и своих детей забыл?» «А с того и говорю, что знаю про Янта». «Это вы сейчас о чем?» «А все о том же. Он тебя глупую соблазнил, обрюхатил и с малыми детишками бросил в чужом краю. А сам себе в космосе новую зазнобу нашел. Да не такую старуху, как ты, а помоложе тебя». «Да как вам не стыдно, мама, всякие сплетни собирать и моего мужа поносить? Стась любит меня. А в своих детях он просто души не чает». «Янта, ты, дочка, сама себе накрутила, что он вроде как любит вас безмерно. А ты у детишек своих поспрашай, они тебе врать-то не будут, всю как есть правду скажут». «И что же они должны мне такого рассказать?» «А то самое, пусть они тебе расскажут, с кем они там по небесному пути ходили». «По какому еще небесному пути?» «По такому, в который угодили, когда второй раз вместе сознание теряли. Олег мне сразу обсказал, что рядом с папой по небесному пути шла молодая и красивая девушка. И Янта была не ты. А Ксения молвила, что чувствовала, что Янта красотуля им такая же родная, как и папа». «Так может, дети кого-то из родственников Стася видели в своих странных видениях? А вы, мама, напридумывали себе непонятно что?» «Ну-ну, сама подумай, рассуди, дочка. Где он родственницу себе на корабле в глубоком космосе взять может? Ась? Не слышу ответа». «А я тебе так скажу. Только из девок своей команды он себе кралю и смог найти. Затащил ее к себе в постель, вот так и породнился. А то, может, и сам вылепил себе такую же красотулю, как директриса медицинского центра. Ты чё себе думаешь, дочка? Он там в ентом космосе больше 5 лет смог продержаться без женской ласки? Да ни в жизнь я в такое не поверю. Вот посему и говорю, неразумный, что твой муженек кобелина и бабник. Хлебнешь еще ты с ним горе, помяни мое слово». «Не верю я, мама, ни одному вашему слову. Вы с самого первого момента, как он спас вас и дядю Демида, его ненавидите. И я даже знаю почему. Ну и почему же? Давай, не стесняйся, говори, просвети свою неразумную мать. Вы на земле привыкли, что все вокруг вас уважали, считали очень сильной знахаркой и приходили к вам за помощью, когда официальная медицина опускала руки. Вот вы и решили, что все вокруг вам обязаны, так как жизнь и здоровье других зависят от вас. Вы стали возвышать себя над другими людьми, словно барыня. Да вот только с соседом нашим, Демидом Ярославичем, у вас ничего не вышло. Не смогли вы его ни приворожить, ни вылечить. А вот мой Стась легко смог вылечить вас обоих, да еще и жизнь долгую подарил, и вам, и дяде Демиду. Вот вы и злобствуете теперь, что вас никто тут не хвалит за ваши древние знания и прошлые умения. Да как же у тебя непутевый язык повернулся такое матери сказать? Вот она благодарность мне на старости лет. Я ее выносила, в муках рожала, обучила древней мудрости, в люди вывела. А она ентим тепереча матери в нос тычет. Ну и неблагодарная же ты, дочка. Совсем остатки совести потеряла. Одно меня утешает, что Вереславушка моя совсем из другого теста слеплена. Никогда поперек матери слова худого не сказала и из хаты не гнала. Вот уйду я от тебя к ней жить, тогда будешь свои локти кусать без материнской помощи. Не желаешь правду слышать? Так живи со своим муженьком, кобелем, многоженцем, как знаешь. Вспомнишь потом про меня и слова свои змеиные в адрес матери. Да поздно будет. Я не стал дальше слушать этот неприятный для меня разговор и отдал команду Бручу отключить канал связи со своей женой. Отдав Тарху приказ уходить в прыжок к нашей группе кораблей, в расстроенных чувствах я отправился пешком на Дею, чтобы занять любимую медкапсулу в своем рабочем кабинете. Из всего услышанного я понял одно, что моя любимая жена Ярославна, несмотря на все старания и козни своей матери, до сих пор искренне любит меня и ждет моего скорейшего возвращения на Реулу. А моя дрожайшая и незабвенная теща своими упорными деяниями и своим поганым языком довольно старательно зарабатывает себе пожизненную путевку на прекрасную планету, где проживают пауки из клана Гайдори. Засыпая в удобной и комфортной медицинской капсуле, я еще некоторое время вспоминал лица своих любимых детей и жены Ярославны, а потом меня накрыла успокаивающая темнота.